Госпиталь. По дороге в госпиталь мы заехали в штаб, и я показал птице и командиру, где нами были обнаружены останки бойца и его автомат. Ладно, констебель, после госпиталя возвращайся во взвод, в другие подразделения не иди, сказал мне командир. Обижаешь, я часть взвода. Можете даже не сомневаться, не подведу. Нежеля, к сожалению, умер. Мужественно ушел, с грустью добавил Крапива. Мы оставили всю свою экипировку в штабе, попросили, чтобы пацаны сберегли ее до нашего возвращения, и выдвинулись в госпиталь, который находился в Луганске. Стала болеть голова и появилось головокружение. Я периодически трогал край осколка, который торчал из височной кости, и думал о том, что мог легко остаться одноглазым или в висок, и все, 200. Сколько еще будет вести, задался я вопросом, на который не было ответа. Пришлось оставить в Зайцево и свою обувь. Я сильно распорол себе один ботинок, пока бегал по руинам. Я пытался найти другие ботинки, но у меня ничего не вышло. Так как машина уже ждала, да и наши раны давали о себе знать, пришлось ехать в четырех парах носок и тапочках. Ноги мерзли чудовищно. Пока ехали, я рассматривал унылые окрестности и старался справляться с болью, которая распространялась все сильнее. Глаз заплыл, и в голове слышался привычный шум, который у меня обычно начинался после очередной контузии. Мне становилось все хуже и дискомфортнее. Всякий раз, когда у меня болела голова, я ощущал раздражение и бессилие из-за невозможности хорошо соображать. Госпиталь находился в старом советском здании, как и все, что здесь было. Создавалось такое ощущение, что за время нахождения в составе Украины в городе не смогли построить ничего нового. А уж когда вспыхнула гражданская война между Восточной и остальной Украиной, было не до стройки. Тут было так же холодно, как и в кузове машины. Ноги окоченели, и я постоянно разминал их. Нас посадили ждать осмотра на деревянные неудобные стулья из актового зала и предложили подождать. Примерно через час за мной пришли, и оказалось, что тут у них свои правила. «Кто из вас констебль?» – спросила медсестра. «Я». «Пойдемте за мной», – пригласила она меня. «А Серега, мы же вместе». Ему придется подождать, так как бывшие заключенные из ЧВК у нас лечатся в другом отделении. С невозмутимым лицом ответила она. Мы попрощались с Басом с надеждой в скором времени увидеться. Но мне было грустно от бюрократичности этой системы, в которую мы вернулись, не отъехав и 50 километров от линии боевого соприкосновения. Мы вновь окунулись в мир деления на хороших и плохих, на полноценных и нет. Чем от меня отличался мой боевой товарищ, что его нужно было лечить отдельно? Да ничем. Буквально еще с утра мы вместе с ним бегали по Бахмуту. А тут меня невольно поставили в привилегированное положение по отношению к нему. В голове всплыли кадры разговора Левченко и Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя», где штрафник рассказывал своему бывшему командиру, как из-за черствости и ханжества сотрудника НКВД он попал в банду. Стало и без того еще более тоскливо и грустно от двойственного отношения к бойцам, которые отдают свои жизни за страну. Мне сделали снимок и достали осколок, который я попросил себе на память. Добрый доктор, который меня осматривал и обрабатывал рану, с улыбкой вручил мне этот кусочек железа с рваными краями, который мог легко стать причиной моей смерти, если бы не встретил на своем пути черепную коробку. Прилетел он в глаз или в висок, возможно, он с легкостью бы пробил мне мозг, вызвав в нем кровотечение. Жизнь в современной войне зависит от случая и, конечно, от знаний военной науки выживания. Меня перевезли в хирургическое отделение более отдаленного госпиталя, который находился где-то в Луганской области. Это было небольшое здание в несколько этажей с множеством палат, выкрашенных в зеленый цвет. Фасад его был обшарпан и не ремонтировался вечность. В каждой палате находилось несколько железных кроватей с панцирной сеткой, покрытых продавленными матрасами, на которых умерло не одно поколение больных. Было такое ощущение, что я оказался на съемках фильма по рассказу Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Старенькая, низкорослая нянечка повела меня в мою палату, где мне нужно было лежать и лечиться. Я на секунду остановился на пороге и оглядел комнату. В тускло освещенном помещении находилось три человека, которые сидели за столом и специфически сутулись, передавали друг другу циферблат. «Привет», – поздоровался я, – «констебель из 7-го штурмового отряда». Присутствующие по очереди представились, и я понял, что тут все проектанты, как я и предполагал изначально. «Ты кашник?» – спросил меня один из них. «Нет, но я делю людей не по таким понятиям. Для меня важно, мудак человек или боец», – спокойно ответил я. Я увидел, что они немного напряглись, и мои догадки подтвердились. Чем дальше мы оказывались от линии боевого соприкосновения, тем больше в людях начинали говорить их старые представления, с которыми они жили раньше. Я не был зэком, и идентификации со мной у этих ребят было немного. Я был для них вэшником, и это было чем-то отдаленно напоминавшим совершенно другую масть, которая не билась с их понятиями. И если в окопах это чуть-чуть сглаживалось близостью смерти и жесткой необходимостью воевать бок о бок, то тут эти представления о своих и чужих вновь вылезали наружу как со стороны государства, так и со стороны самих заключенных. В тех кругах, где я вращался раньше, у этого было четкое название – самостигматизация. Ярлык, который вешал на себя человек из-за регулярного отвержения его среднестатистическим обществом. «Чифир будешь?» – предложил мне другой парень с перевязанной рукой и ногой. «Нет, спасибо. Голова болит». После того, как я отказался разделить совместное распитие чая, я, скорее всего, попал в категорию людей, к которым стоит присмотреться внимательнее. Они на время замолчали и заговорили между собой более тихо, чем разговаривали до этого. В палате повисло тягостное напряжение. Я разложил свои вещи на кровати и пошел в разведку, осмотреть окрестности и перекурить. Здесь все напоминало ту первую пересылку, на которую я попал после Молькина. Лица этих людей ужасно напоминали тех, кого я встречал там. Те же поцарапанные осколками люди, рассказывающие свои байки про ужасы войны, но по сравнению с прошлым разом, который был всего 3 месяца назад, я мог и сам рассказать им много интересного и правдивого. Мы все находились в более-менее одинаковой жопе, но эта склонность к преувеличению и излишней драматизации в их рассказах раздувала эту жопу до размеров черной дыры, пожиравшей вселенной. Хотя, если говорить по справедливости, я сильно обобщал. И те, кто меня окружал сейчас в госпитале, были разными. Мой мозг, истощенный страхом и агрессией, замечал все самое плохое и старался игнорировать приятное и человечное. «Они ж тебе чифира предложили. Что ты на них взъелся?» — стал рассказывать раненый в сердце психолог раненому в голову вояке. «А чё они тут ноют? Не могу я это слушать больше. На передке эти зоновские рассказы надоели. Дай тебе волю и разрешение, и ты бы завыл. Но ты не можешь. Ты законсервировал себя и меня вместе с собой. Замуровал в клетку маскулинности и пацанской бравады, которую ты немного путаешь с героизмом. Опять ты свою психологию тут разводишь. Пришел воевать — воюй. Нехер тут жалость распускать свою и заражать ей других. Да что тут страшного послушать этих людей и посочувствовать им? Мы же это умеем. Нет, раскиснешь тут опять, а через неделю обратно по руинам бегать. Наша война еще не окончена. Первые два дня я провел в одиночестве. Общаться и слушать героические истории про то, как тяжело им было, не хотелось. А свои рассказывать не хотелось тем более.